Локин в гневе зашагал прочь от храма. То, что сделали его братья, привело его в ярость, но еще больше он сердился на самого себя. Он должен был предвидеть, что у Эрибы имеются далеко идущие планы, и простого убийства воителя ему недостаточно. Кровь в венах бурлила от желания вытряхнуть душу из преступника, но Эриба не было поблизости, и никто не мог сказать, где он находится. Таргадон и Випус шагали за ним по пятам, и даже сквозь пелену бешенства Локин ощущал их недоумение. Они не поняли, что произошло перед закрытыми вратами Дельфоса. «Проклятие! Что здесь происходит?» — спросил Випус, когда они вышли на вершину лестницы. «Гарви, что случилось? Неужели первый капитан и маленький Хорус теперь наши враги?» Локин покачал головой. «Нет, Нера. Они, как и прежде, наши братья. Просто их использовали. И я думаю, всех нас тоже». «Эриб?» — спросил Таргадон. «Эриб?» — удивился Випус. «А при чем тут он?» «Гарвиль считает, что Эриб замешан в том, что случилось с воителем», — сказал Таргадон. Локин метнул на него сердитый взгляд. «Ты шутишь?» «Только не сейчас, Нера», — ответил Таргадон. «Тарик», — одернул его Локин, — «говори тише, иначе тебя услышат все вокруг». «И что с того, Гарви?» — прошипел Таргадон. «Если за всем этим стоит Эриб, пусть все об этом знают, надо его разоблачить». «Мы так и сделаем», — пообещал Локин, наблюдая за появившимися у входа ущелья огоньками колонны транспортов, над которыми они недавно пролетали. «И что теперь делать?» — спросил Випус. На этот вопрос у Локина еще не было ответа. Им необходимо собрать как можно больше информации и только потом действовать, но надо торопиться. Он постарался успокоиться и сосредоточиться. Ему нужны ответы, но сначала необходимо было определить, какие задавать вопросы. Он знал лишь одного человека, который всегда мог разобраться в путанице его мыслей и направить в нужную сторону. Локин сбежал вниз по ступенькам и повернул к оставленному громовому ястребу. Таргадон, Випус и воины отделения Локасты следовали за ним. У подножья лестницы Локин остановился. «Вам двоим придется остаться здесь, наблюдайте за храмом и проследите, чтобы не случилось ничего плохого». «Что ты имеешь в виду под плохим?» – спросил Випус. «Я и сам точно не знаю», – признался Локин. «Просто проследите, чтобы не случилось ничего плохого, ты меня понял? И немедленно свяжитесь со мной, если вдруг заметите Эриба». «А ты куда направляешься?» – поинтересовался Таргадон. «Я возвращаюсь на дух мщения. Зачем?» «Чтобы получить ответы на некоторые вопросы».